вполне возможно. Настя резко подалась вперед, уперлась локтями в столешницу. Сверкнув очками, улыбнулась до ушей еще более зловеще, чем обычно. Однако лишь с помощью таких методов, которые переводят эти преступления в сферу интересов особой экспедиции. Подарки из Зазеркалья, Коля, там такое могут. С полминуты в кабинете царила тишина. Затем Саша кашлянула. Кхе, то есть ты предполагаешь участие пришельца из другого мира в убийстве посла? Да, только предполагаю. В подрыве кораблей. Старшая сыщица вдруг поднялась. Давайте-ка я вам кое-что покажу. На внутренней стене комнаты, меж двух шкафов, висела картина в простой рамке, немудреный акварельный пейзаж, изображающий горы в закатных тенях. Сыщица сняла картину с гвоздя, вынула из стены замаскированную панель, скрывавшую потайной сейф. Из сейфа она достала два каких-то маленьких предмета, с которыми и вернулась к столу. Эти детали я извлекла из бомбы на Галатее, пояснила девушка, выкладывая предметы перед Николаем и Сашей. Офицер и младшая из сыщиц наклонились к ним, чуть не стукнувшись лбами. Месье Маршан все-таки согласился их отдать, поинтересовался майор. Он же хотел доставить все на родину. Я не спрашивала, пожала плечами Настя. Просто он отвернулся, когда бомба была у меня в руках. Ты их украла, констатировал офицер. Не говори чепухи, что ты прицепился ко мне сегодня. Я была при исполнении, а это улики. Ключевые, прошу заметить, улики не воруют, их изымают. Я даже бумагу нужную оформила. Потом, с печатью. Ладно, и что это? Вот этот цилиндрик с пипочкой. Анастасия коснулась картонного цилиндра, запечатанного с двух концов металлическими заглушками. Это источник электрического тока. Он питал устройство бомбы. У взрывателя был еще один, отдельный. У нас таких компактных не делают. Вольтов столб в Академии наук с мой рост высотой будет. А вот эта зеленая пластинка с серебристыми прожилками – часть принимающего сигнал приспособления. Я вытащила две, одну передала в центр, вместе с запросами. Так что наше дело сразу восприняли всерьез. А почему не сказали нам? С ноткой обиды в голосе спросила Александра. Настю она до сих пор считала своей наставницей и доверяла ей совершенно по-детски, хотя это отношение не было взаимным. Старшая сыщица в свое время тяготилась навязанной ей против воли стажеркой и была очень рада, когда та получила статус полноправного следователя. Покровительствовать ученице и дальше она не имела ни малейшего желания. Хотела выждать, пока сложится более четкая картинка. Анастасия слабо улыбнулась юной помощнице, единственной своей непугающей улыбкой. Но знаете, что самое интересное? Пластинка определенно занесена с той стороны зеркала, а вот батарея питания. Я не могу быть уверена, но мне кажется, ее изготовили здесь. Здесь? Саша и Николай переглянулись и, не сговариваясь, уставились на сыщицу в ожидании пояснений. «Я видела батареи, попавшие к нам с людьми и устройствами, оттуда», — указала девушка большим пальцем в потолок. «Это кустарная поделка на их фоне, из простых материалов, встречающихся в нашем мире. Про внутренние устройства не скажу, конечно, но, если существует вероятность того, что кто-то здесь научился копировать чужую технологию, это повод бить набат. А если этот кто-то использует зазеркальные технологии против нас, повод ставить на уши не только особую экспедицию, но и вообще все спецслужбы империи, и союзников из Рейха притянуть тоже. Значит, будем ставить, усмехнулся Дронов. В том, что у Анастасии получится и что начальство не отмахнется от ее доводов и подозрений, он не сомневался. Уже начали. Настя сгребла бумаги к одному углу стола, бережно переставила технологичные трофеи к другому, вновь откинулась в кресле. Вместе с запросами неделю назад я послала письма своим знакомым в Москве, Петербурге, Берлине, тем, кто лично меня знает в руководстве третьего отделения Рейхсштази. Просила, если случится что-то подобное, подключить меня к расследованию. Знакомые просьбу выполнили. Пятое отделение Имперского министерства госбезопасности Рейха, аналог нашей особой экспедиции, приглашает меня в Берлин. Начальство меня отпустит. Так что, Коля, едем за границу. Вдвоем, на всякий случай, уточнил майор. Конечно. Сыщица перевела взгляд на маленькую помощницу. А ты, Саша, остаешься на хозяйстве. Тебе в помощь уже выслали двух стажеров, но лучше отправь их сразу в Пешпек, где поспокойней, а ребят оттуда вызови сюда. У них хоть какой-то опыт имеется, тут будет слишком жарко для новичков. Цветы поливай, за садом ухаживай, шпионов лови, пиши письма, я тоже буду тебя в курсе дела держать. Расследование у нас, считай, одно, так что не огорчайся, что тебя оставляю. Мне тут нужна вторая я, чтобы в двух местах разом быть, и ты на роль моей копии лучше всего годишься. Николай в плечах широковатый кресло продавит своей тушей. Когда отбываем? Дронов встал, отодвинув стул. Через полчаса. Анастасия с видимым удовольствием пронаблюдала за тем, как округляются его глаза. Вытащила из стакана со остывшим чаем серебряную ложечку, крутанула ее меж двух пальцев. Подробности, в дороге. Когда агентам третьего отделения нужно, они могут перемещаться очень быстро, даже по такой глухомани. Много вещей не бери, стартуем на самолете. А, Саша, и еще ткнула она ложечкой в бывшую ученицу. Свяжись с военным комендантом города. Я договорилась, что библиотеку перенесут в бывший дворец ханского наместника и сделают общественной, а не платной, как раньше. Отбери немного книжек, которые захочешь оставить, и проследи, чтобы перенесли все остальное аккуратно. Это будет наш вклад в культурное развитие региона. Флот уже покинул Ташкент, его путь лежал на столицу Хаканского ханства, в самое сердце мятежа. Однако адмирал Киров до сих пор парил неподалеку от городских стен, окруженный своей свитой из эскортных корветов и транспортов снабжения. Его гигантская тень пробегала по восточным кварталам города с каждым новым рассветом. За время осады воздушный авианосец растратил огромное количество авиабомб и самолетного топлива, а пополнить запасы с армейских складов не представлялось возможным. Корабль был вынужден ждать прибытия каравана с главной базы третьего флота. Его задержка сыграла на руку Анастасии. Николай не знал точно, на какие рычаги она надавила, однако капитан Кирова согласился помочь. Сейчас майор, Настя и солдат, которому предстояло отвезти назад в город лошадей, верхами спешили к восточным воротам. Получаса на сборы Дронову не понадобилось, он за минувшие дни толком и не успел распаковать свой тощий вещевой мешок, на три четверти забитой одеждой и чистым бельем. Настя тоже ограничилась крошечным заплечным ранцем. Вообще, если не считать баловства с обустройством рабочего места, девушка имела склонность к легкому аскетизму, хотя за собой, безусловно, следила. Даже в самых нелегких походных условиях она всегда оставалась чиста, свежа, опрятно, аккуратно причесана и приятно пахла. Во время их первой совместной операции сыщица немало дней провела в седле, наравне с отрядом «Драгун», однако запах конского пота, казалось, к девушке просто не лип, а ее простая удобная одежда выглядела словно только что из-под утюга после чистки. Николай понятия не имел, как она этого добивается, но слегка завидовал. «У нас это называют «зеленой улицей», — сказала Анастасия, когда их троица выехала из Ташкента и прибавила рыси. Прокладывается максимально краткий маршрут до цели. Всем ответственным лицам на этом маршруте рассылается строгое указание содействовать находящемуся в пути агенту, придерживать для него транспорт, выполнять все его требования. Я сама еще толком не знаю, на чем мы доберемся до Берлина, в пути получу уточнение, однако моих полномочий достаточно, чтобы скорректировать маршрут в случае чего. Но начнем мы с дирижабля. Николай чуть откинулся в седле, чтобы лучше видеть парящий в небе авианосец. Он был столь велик, что не смог подойти к ташкентским причалам, да и стоять на якорях было безопаснее для столь ценного корабля. Начнем мы с самолета, как я и обещала. Девушка тоже запрокинула голову. С Кирова их, похоже, заметили. Корабль что-то отсигналил корветом морзянка и начал выбирать якорные цепи, снижаясь. Капитан одолжит нам один. Самолет перебросит нас к ближайшему пункту военной связи, где будет ждать скоростное судно или паровой экипаж. Оттуда мы доберемся до крайнего узла железной дороги. Дальше проще. Она вдруг привстала в стременах и помахала Кирову. По железной дороге, до крупного порта. Чем ближе к границе, тем лучше. Там нас примет первый же пассажирский корабль, идущий в Германию. За границей перехватит Штази, доставит в Берлин с ветерком. И сколько на это уйдет? Обещают 4 дня, если не будет задержек, хмыкнула Настя, не отрывая взгляда от дирижабля. Но задержки бывают всегда, так что я бы рассчитывала на 5-6, минимум. Они спешились, передали поводья солдату. Тот коротко отсалютовал и, не тратя времени, поскакал обратно. Люди в штабе теперь были нужны как никогда. Киров тем временем прекратил снижаться. С его борта к самой земле опустили занятное приспособление, толстую цепь, на нижний конец которой были закреплены обычные кавалерийские стремена. Еще несколько стремян крепились примерно на уровне лица человека среднего роста. «Чего смотришь? Цепляйся!» Анастасия с усмешкой ткнула Дронова локтем под ребра и шагнула вперед, встав одной ногой в свободное стремя, за другое, прикрепленное выше, она ухватилась обеими руками. Поняв, что надо делать, майор последовал ее примеру, и импровизированный лифт тут же пошел вверх, вместе с кораблем. Вбирая цепь, Киров одновременно отпускал якоря. Земля уходила вниз с пугающей скоростью. Никогда не боявшийся высоты Николай сглотнул и едва не зажмурился. Сохранить остатки достоинства офицеру удалось лишь благодаря тому, что спутница смотрела ему прямо в лицо с хитрой ухмылочкой. Малахитово-зеленые глаза за тонкими линзами очков смеялись, в них плясали озорные огоньки. Дронов в ответ кисло улыбнулся, и тут подъем кончился. Они повисли на уровне мостков, опоясывающих выпуклое брюхо авианосца, прямо напротив проема в ограждении. Стоящий в проеме матрос подтянул цепь ближе длинным багром, снятым с обычного пожарного щита, подал Насте руку. Та приняла помощь, легко перескочила на шаткие с виду мостки, Дронов более осторожно перебрался следом. «Вы, значит, наши пассажиры?» — поинтересовался матрос, упирая багор тупым концом в пол. «Да, Анастасия Егоровна Агафьева со спутником», — отрекомендовалась Настя, вытаскивая из-за пазухи бумагу с предписанием наземного штаба. «Все так, идемте, там почти готово». Аэронавт провел их вглубь сложной паутины хлипких дорожек, где в самом ее центре на специальных крюках-зацепах майора и сыщицу поджидала пара двухмоторных самолетов. Это были массивные ширококрылые бипланы, предназначенные для дальней разведки, бомбежки или обеспечения фронтовой связи. Их фюзеляжи покрывала серебряная краска, крылья и хвостовое оперение – желтое. На плоскостях и киле красовались черные имперские орлы. Для вылета, очевидно, готовился аэроплан, подвешенный ближе к носу корабля. Кожухи его двигателей были откинуты, в них возились механики, за работой которых присматривал тощий мужчина в кожаной летной куртке. Куртка была, к слову, точно такой же, как у Насти, только меньше истрепанная и со знаками различия лейтенанта от авиации на воротнике. «Доброго дня!» – приветствовал он пассажиров, кивком отпустив матроса. «Я, ваш пилот на сегодня. Мне велено не задавать никаких вопросов, а вот отвечать на ваши настоятельно рекомендовано. Давайте сразу, пока я не занят. Хотите что-то спросить? За сколько рассчитываете добраться до цели?» Воспользовалась предложением Настя. «Мне говорили в штабе, но вашим цифрам я поверю больше. До темноты успеем», — передернул плечами летчик, сунув руки в карманы. «Прочее от ветра зависит. Если все, давайте внутрь. Барышня, первая». Самолет буквально висел под ногами у людей, работающих на мостках, так, что верхнее крыло приходилось вровень с полом. Попасть на борт сверху можно было через два круглых люка. Один располагался над кабиной пилотов, второй – почти в центре фюзеляжа. Именно на него и указал лейтенант. Анастасию упрашивать не пришлось. Сняв с плеча ранец, она зашвырнула его внутрь ловко, ногами вперед, скользнула следом. Майор же вновь проявил осторожность. Дело было даже не в том, что двухмоторник болтался на крюках над десятками метров пустоты, Николай попросту боялся застрять, и без того узкий люк опоясывала кольцевая установка для пулеметной турели. Установка позволяла верхнему стрелку вести огонь не только назад, но и по курсу самолета, однако Дронов живо себе представил, как ее стальное кольцо заклинивает на его плечах и он проваливается в салон, выломав кусок обшивки. Подобного, к счастью, не случилось. Внутрь аэроплана офицер попал без приключений. «Устраивайтесь поудобней, лететь будем не один час», — посоветовал пилот. Он воспользовался передним люком, ведущим прямо в кабину, и сразу уселся в правое кресло. Левое оказалось занято его напарником. Ближе к середине салона размещался здоровенный пульт бортинженера с великим множеством циферблатов, манометров, регулирующих рукояти и клавиш. Наконец, за пультом, в самом хвосте, напротив друг друга к бортам крепились четыре откидных сиденья. «Вот на них садитесь», — указал лейтенант-летчик, перегнувшись через жесткую спинку своего кресла. «Нет, на разные стороны, так баланс лучше будет. Господин майор, вещи своей девушке отдайте, она даже с обеими сумками меньше вас весит. И сдвиньтесь на второе сиденье, к хвосту. Нет, вы та сидите на первом. Вот, так вам проще будет ноги вытянуть», — Затечь точно успеют. Ремни пристегните. Все? Отлично. Тощий пилот переключился на инженера. Васик, как там? Давление есть. Носитель скорость набирает. Минуты через три можно стартовать. Киров специально для вас сделает круг почета над городом. Опять обратился лейтенант к пассажирам. Чтобы нам удобнее было взлетать. Мы же не мелюзга с верхней палубы. У нас разгон ого-го какой нужен. Двигатели уже можно. Коротко бросил инженер. Ага. Пилот высунулся в люк, рявкнул от винта. Усевшись обратно, затянул ремни безопасности, махнул рукой инженеру. «Давай». Летчик за пультом потянул на себя два больших медных рычага разом, не отводя глаз от одного из циферблатов. И через пару мгновений снаружи раздалось едва различимое пыхтение. Пых-пых-пых. Оно было не только много тише гула корабельных двигателей, само звучание заметно отличалось. Если двигатель дирижабля издавал резонирующий рык, то авиационный мягко шептал, хотя свист рассекающих воздух лопастей был одинаков и тут и там, винты набирали обороты, 3, 2, 1, поехали. Лейтенант показал через остекление кабины большой палец механику снаружи и тут же ухватился обеими руками за полуколеса штурвала. Механик глянул куда-то вверх, подал знак кому-то, невидимому из салона, и самолет рухнул в пустоту. Николай даже не услышал, как отцепляются крюки, просто биплан провалился вниз. И в теле майора возникло странное чувство легкости. Длилось это долю секунды, затем двухмоторник выровнялся и прянул вперед, обгоняя корабль-носитель. Опутанное подвесными дорожками брюхо Кирова мелькнуло вверху и пропало из виду. Самолет перестал набирать скорость в падении и теперь выигрывал высоту метр за метром, задирая стеклянный нос. Из кабины не было видно ни земли, ни кораблей воздушного флота. Только голубое небо и белые стайки кудрявых облаков. Как боженька ладонь подставил и не дал упасть, а, обнажая в широченной улыбке белые зубы, вновь обернулся к пассажирам худощавый пилот. Вот за это и люблю. Настя улыбнулась ему в ответ, милосердно, не разжимая губ. Дронов же сдавленно булькнул. Я, наверное, тоже буду любить, когда-нибудь. К счастью, остальной полет прошел спокойно. Двухмоторник плавно скользил по воздуху под убаюкивающий шепот двигателей, не совершая резких маневров. Анастасия почти сразу задремала, крепко обняв лежащий на коленях рюкзак майора, туго набитый одеждой, а потому мягкий. Сам Дронов тоже был бы не прочь наверстать упущенные ночные часы, однако сон не шел. До самой посадки он просидел неподвижно, глядя на спутницу и слушая негромкие разговоры пилотов. На станцию военной связи они прибыли засветло, хотя солнце уже клонилось к горизонту. Самолет опустился на ровную земляную площадку и затормозил точно напротив решетчатой вышки оптического телеграфа. Кроме вышки посреди голой степи высились домики обслуги, причальная мачта курьерского дирижабля, ангары для транспорта и установленные прямо на землю цистерны с жидким топливом. Николай повидал много таких станций в разных уголках Азии, все они выглядели совершенно одинаково. Снятые с колес железнодорожные цистерны сюда доставили воздухом, все остальные постройки были сборными. Инженерная рота могла возвести пункт связи за считанные часы. Пересадка прошла торопливо, сыщица и офицер едва успели распрощаться с экипажем самолета, пока из ангара выводили стоявший под парами вездеход. К вездеходу прицепили двухколесную тележку с топливом. Водители и его сменщик были на местах. Стоило пассажирам забраться на заднюю скамью, сделанную из простой доски, как машина сорвалась с места, укутанная белыми клубами пара. Начался второй этап путешествия, отложившийся в памяти Николая как сплошная тряска на кочках. Дронову, бывалому коннику, было не привыкать, а вот как себя чувствует Анастасия, он мог только догадываться. Девушка держалась молодцом, не жалуясь и поддерживая беседу с водителем о свежих новостях. Но через несколько часов улыбка ее сделалась вымученной, а голос звучал все более сдавленно. Когда окончательно стемнело, вездеход остановился, водителю потребовалось разжечь огонь в фарах. Совсем форму потеряла на кабинетной работе, пожаловалась сыщица Николаю, выбираясь из машины. Через борт тем не менее девушка перемахнула ловко, не было похоже, чтобы у нее затекли ноги или спина. Оказавшись на твердой земле, она принялась делать несложные упражнения. Дронов, подумав, присоединился к напарнице. Со стороны это, вероятно, выглядело комично. Огромный мужчина в мундире и изящная девушка в мужской одежде, синхронно выполняющие упражнения на фоне исходящего паром мобиля посреди ночной степи. Следующую короткую остановку сделали уже днем, Перед тем, как форсировать реку Сарысу на пароме, водитель с помощником опустошили прицепной бак, пассажиры же изрядно замученные, вновь потратили свободное время на разминку. За рекой машина пошла быстрее, прицеп оставили под присмотром паромщиков, к тому же появилась более-менее наезженная грунтовка. Однако до узла железной дороги вездеход добрался ближе к полуночи. Вызнав расписание поездов, идущих на запад из Перовска, крайней восточной точки железнодорожной сети империи, Настя велела разбудить ее через час, после чего буквально свалилась в каморке станционного смотрителя, прямо в сапогах, даже не разобрав кровать, накрывшись с головой шинелью железнодорожника. Николаю хватило сил дождаться прибытия поезда, и в сон он провалился уже в реквизированном купе, на голой полке, подложив под голову сверток с постельным бельем. Здесь начинался более спокойный этап путешествия. Первые сутки в поезде сыщица и майор просто отдыхали от бешеной гонки, валяясь на койках, попивая чай, глядя в окно. Говорить не хотелось вообще ни о чем. На второй день Настя немного ожила и вновь стала прежней. Пару часов они с Николаем обменивались подначками и подколками, вспоминая поездку на машине через Киргизскую степь. А на очередной небольшой станции их нагнали служебные дела, сыщице передали запечатанное письмо. «Из Петербурга, не из Москвы», — заметила она, вскрывая конверт. «Значит, не от штаба особой экспедиции, бери выше». Николай, заперев дверь купе и закрыв окно шторками, уселся за столик, налил себе чаю из одолженного проводниками термоса, стал терпеливо ждать. Анастасия, дочитав, скомкала письмо, бросила в жестяную пепельницу на столе, выудила из кармана брюк охотничьи спички, подожгла бумагу. «Секретные сведения», — предположил Дронов. «Не то чтобы», — медленно проговорила сыщица, наблюдая за тем, как огонь пожирает письмо. «В общем, финальный участок пути подготовлен. Слушай и запоминай. Новый посол России в Рейхе уже выбран. Быстро». «Ага. В обычной ситуации это заняло бы не меньше месяца. Но сейчас Петербургу нужна устойчивая связь с Берлином. Не до формальностей. Послом будет князь Александр Карлович Ливин, брат бывшего военного министра. Да, согласись, само по себе о многом говорит. За границей на это точно обратят внимание. Еще бы». Девушка вилкой помешала в пепельнице оставшийся от письма прах. «В общем, посол со своей командой уже отбыл на место службы. Нас формально включат в его свиту. Тебя, вернее, под настоящим именем. Князь везет с собой нескольких армейских и флотских офицеров для обмена опытом и налаживания более тесных связей с германскими союзниками. Тебя записали одним из них. А тебя, со мной проще не переживай. И где мы присоединимся к послу?» «В Берлине, вероятно», — усмехнулась Настя, откладывая вилку. От письма не осталось даже мелких кусочков, только серая пыль. «Перехватить его по пути мы никак не успеваем. Но если не сильно задержимся, до столицы Рейха доберемся почти одновременно. Плюс-минус полдня. От германской границы нас повезут на скоростном корабле, со всеми удобствами. ХМ, да». Николай почесал подбородок, держа практически пустую чашку с чаем на весу. «Я знаю, что ты хороший следователь, но вот не подумал бы, что у тебя такие связи за границей. Тем более, в Европе, ты же по Азии больше работала. Связи у меня только в Германии», — пожала плечами девушка с легкой улыбкой. «Так уж получилось. Я там проходила стажировку после окончания учебы, да еще родня имеется, и почти вся родня служит в полиции или штази. Видимо, это врожденное, и ты с ними общаешься». Дронов допил чай, опустил чашку на столик и с искренним интересом взглянул на спутницу. Как-то получилось, что о родственниках он ее ни разу не спрашивал. «Я думал, ты из, ну, давно обрусевшей семьи». «В принципе, так и есть». Настя заложила руки за голову. Полулежать на койке, упираясь затылком в стену купе, было не слишком удобно. По материнской линии предки еще в 18 веке в Поволжье перебрались, а вот по отцовской, не так давно. «Скажи спасибо Великой войне, без нее и меня бы, выходит, не было. Когда в 15 году французы и англичане подходили к Берлину, всех, кто мог держать оружие, гребли в ополчение. Остальных эвакуировали на восток, в тыл, а потом дальше, в союзную Россию. Прадедушка Йозеф по возрасту как раз на службу годился, ему исполнилось 18. Лучик света пробился сквозь занавески, скользнул по лицу девушки, и ее очки привычно сверкнули. Но у него была больная нога, правая, он носил на ней железную скобу и сильно хромал. Потому, хоть и просился в добровольцы, угодил под эвакуацию. Но без дела дед Йозеф сидеть не мог, Тут мы с ним похожи. Он начал писать статьи и заметки в военную газету. Да так здорово писал, что его приметили в третьем отделении. Забрали в Москву работать в отделе военной и политической пропаганды. Он там живо сделал карьеру, влюбился, женился. И после войны так в России и остался. Но всегда считал себя немцем и сродни в Рейхе связи поддерживал. Потомкам тоже завещал. А с учетом того, что потомки по обе стороны границы обычно работали в полиции, от этих связей была немалая польза. Сойдя на перрон в Троицке день спустя, Николай ощутил себя дикарем, которого цивилизованный путешественник привез к себе на родину. Город по российским меркам был невелик, куда меньше того же Ташкента. Зато в нем были мощенные камнем улицы, по которым ездили паровые экипажи, каменные и кирпичные дома, лавки с яркими вывесками на русском языке. Всего этого Дронов не видел, пожалуй, с детства. Шагая за Настей в сторону маленького городского порта, офицер размышлял о том, что вся его взрослая жизнь прошла на воинской службе, в военных городках и гарнизонах, в занятых русской армией азиатских крепостях, в полевых лагерях. Он не жалел об этом, но странно было сознавать, что к 30-му году жизни ему не довелось повидать и десятой части родной страны. Легкая растерянность спутника не укрылась от сыщицы, она ничего не сказала, но очень ласково взяла его под локоть и не отпускала до самого трапа. Место для них оказалось зарезервировано на грузовом дирижабле, который шел куда-то в восточные земли Германии с грузом тканей. На верхней палубе судна имелось несколько двухместных жилых кают, одну из которых и выделили важным пассажирам. В каюте их ждал сюрприз. На одной из коек лежал большой бумажный пакет, перевязанный простой веревкой. Никаких надписей на пакете не было, однако Настя явно знала о его содержимом. Сбросив с плеча ранец, она попросила Дронова на минутку выйти в коридор. Майор послушался и простоял в холодном коридорчике добрую четверть часа. «Можешь заходить», — донеслось наконец из-за тонкой створки. Николай развернулся, сдвинул дверцу, шагнул через порог. Не пытаясь скрыть удивление, вскинул брови. «Ну как, хорошо сидит?» С умеренно пугающей улыбкой поинтересовалась Анастасия. Вопреки ожиданиям майора на девушке был мундир, низкий кивер, доломан, лосины, ботфорты, все из сине-черное, плюс белые перчатки и немного серебра, шитье, эполеты, шнуры доломана, кокарда, оправа очков. Когда Николай вошел, она эффектным жестом набросила на плечи короткий, до талии, плащ с серебряной застежкой. Мундир сидел по фигуре сыщицы просто превосходно, о чем Дронов и поспешил сообщить, на такие вопросы вообще стоит отвечать без задержки. «Какой-то из уланских полков», — уточнил Николай, когда они присели на свои койки друг напротив друга. «И эполеты лейтенанта, ну, поручика, на старые деньги. Извини, эмблемы не узнаю. Черные уланы», — кивнула сыщица. «Старейшие в Германии воинское подразделение, где служат женщины еще с 19 века. Я подумала, что немного конспирации не помешает. Мы ведь не знаем, с кем имеем дело, так что попробуем сбить потенциальных наблюдателей с толку, самую малость, только в людных и публичных местах. Не переживай, от тебя много не потребуется, как я и обещала. Ты останешься собой, офицером союзной державы, который приехал для обмена опытом и по личным делам. А вот я стану лейтенантом Анной Тельман, твоим переводчиком, гидом и телохранителем. По второму пункту, правда, могут возникнуть проблемы. Я в Берлине не бывала с юности. Но тебя же устроит экскурсия только по самым известным достопримечательностям», — подмигнула она, улыбнувшись чуть шире. «Вполне», — ответил Николай усталый, но искренней улыбкой. «А это не рискованно, брать фамилию самого канцлера Германии? Ведь суть, я так понимаю, в том, чтобы я привлекал больше внимания, чем ты. Тельманов много, хуже будет взять каких-нибудь фон Гиммли или фон Штиглицев и потом выяснить, что они всю свою родню знают в лицо», — мотнула девушка подбородком. «Давай уточним еще один момент. При посторонних мы едва знакомы. Понимаешь, можешь относиться ко мне по-прежнему, можешь проявлять знаки внимания, это никого не удивит. Но как минимум, обращайся ко мне на «вы» и старайся соблюдать субординацию. Мы ведь офицеры, и я, младше на пару рангов. Тебе придется держать это в голове. Вот это будет непросто», — хмыкнул Николай. «Но я постараюсь». Военный клипер Германской империи принял их на борт сразу после пересечения границ Рейха. «Вставай, Соня». Николай сквозь зыбкую дрему ощутил, как его тормошат за плечо. «Мало спал, что ли?» «Я не сплю», — неохотно разлепив глаза, майор увидел склонившуюся над ним Анастасию. Она вновь была в пыльном гражданском костюме, только без куртки. «Так», — прикимарил вполглаза, — «обувайся и собирайся», — отступила девушка назад. «Через несколько минут войдем в порт Темпльгов. Дала тебе поваляться, сколько можно было». «Это где?» Все еще сонный Дронов зевнул и уселся на тонком матрасе, принялся натягивать сапоги. Пассажирских кают на клипере не было, но им с напарницей выделили крохотный мичманский кубрик с двухъярусной койкой. «Это в Берлине». Сыщица наклонила голову к плечу. «Порт, военный объект, мог бы и знать. Раньше тут был плац для армейских учений, но после войны на его месте отстроили причалы. Пойдем посмотрим с верхней палубы». «А времени сколько?» — поинтересовался Николай, вставая и застегивая воротник. «Полседьмого, вечереет». Настя накинула на плечи куртку, подхватила ранец, сунула под мышку пакет с мундиром, весьма объемистый из-за сапог и кивера. «Вещи забирай, мы сюда уже не вернемся». По узким коридорам, перешагивая через комингсы, они добрались до лестницы и вышли на продуваемую всеми ветрами площадку перед ходовой рубкой. На палубе было уже довольно темно, но фонарей пока не зажгли, только уютно светились желтым квадратные окна рубки. Черными силуэтами на фоне еще светлого неба виднелись зачехленные 70-миллиметровые орудия вдоль бортов, круглая башенка с четверенной автопушки на носу, фигуры матросов, готовящихся подавать концы для швартовки. Холодный, пахнущий дымом ветер трепал брезент на орудиях, а внизу простирался город. Такого скопления ярких огней Дронов не видел ни разу в жизни. Берлин был будто сплетен из света. Улицы, горящие золотом реки, стекались к сияющим озерам площадей и горным массивам дворцов. Жилые кварталы поблескивали сотнями и тысячами маленьких огоньков. Несомненно, это были окна квартир. Множество светящихся точек двигалось вдоль улиц, по темной глади речек и озер в городской черте, в небе над городом. Наступали сумерки, но Берлин даже не думал засыпать. Мерцающие ниточки дорог соединяли столицу Рейха с островками пригородных поселений, и одна такая тянулась к порту, над которым сейчас парил клипер. Скопление причальных мачт и ангаров отделяло от города узкая темная полоса, ничем не застроенная. Кажется, она даже поросла редким лесом, в полумраке трудно было разглядеть. «Впечатляет», — произнес Николай, стараясь выглядеть спокойным. На самом деле от открывшегося зрелища у него захватило дух, но майор не хотел выглядеть совсем уж дикарем в глазах подруги. «Согласна». Настя покосилась на него, проницательно щурясь и не слишком старательно пряча усмешку. «Даже меня, а я ведь пару раз в год выбираюсь из нашей глухомани в Москву и Петербург. Красиво, правда? Угу». Не зная, что добавить, Дронов подошел к фальшборту, уперся в него ладонями, подался вперед. Клипер забирал влево, сбрасывая высоту. «Берлин, молодой город». Анастасия встала рядом с ним, тоже положила ладонь на ограждение. Стальные прутья фальшборта неприятно холодили кожу, но отпускать их было боязно, земля внизу казалась очень далекой. Не только потому, что основан позже Парижа или Лондона. Даже деревья в лесах вокруг молодые. «Будет время, я тебе расскажу почему». «Да, я и сам догадываюсь». Они молча стояли у борта, пока клипер снижался и подходил к причалу. Огни Берлина скрылись за лесом причальных мачт, однако зарево на севере от порта поднималось высоко, крася в пурпур одинокие низкие облака. Корабль отдал швартовы в особой секции порта, отделенной от прочей территории высоким забором. На причальной платформе сошедших с трапа пассажиров встретил молодой мужчина в простом сером костюме. Он показал полицейский значок и, ни слова не сказав, жестом пригласил следовать за ним. Втроем они спустились на лифте с причала и покинули охраняемую территорию. У самого блокпоста майора и сыщицу поджидала неприметная черная карета, запряженная парой лошадей. Полицейский открыл дверцу, вновь сделав приглашающий жест. Анастасия сунула Дронову свой сверток и, держа ладонь на кобуре, заглянула в салон. Вдруг улыбнувшись, кивнула Николаю и забралась внутрь. Дронову пришлось согнуться почти вдвое, чтобы протиснуться следом. За его спиной тут же захлопнулась дверца, и экипаж тронулся с места рывком, отчего майор неуклюже плюхнулся на задний диванчик. «Вы почти успели», — сказал человек, сидящий напротив. Он оказался единственным их попутчиком, толстый, невысокий старичок с венчиком седых волос вокруг лысины. Между коленями он держал черную трость, уперев ее в пол и сложив ладони на набалдашнике. Прием в российском посольстве начался минут пять назад. Старичок вдруг посмотрел Николаю прямо в глаза. «Настя, кстати, представь мне своего молодого человека». Дронов закашлялся. Анастасия сочувственно похлопала его по спине и ответила, глядя на старика осуждающе: «Дядя, я всегда говорила, что твоя прусская прямота тебя сведет в могилу, но ты, похоже, решил начать с окружающих, дядя». Чуть было не воскликнул Николай, однако вовремя одумался. Настя же усадила его ровнее, забрала пакет с мундиром, с комичной напускной лаской погладила по плечу. «Это, дядюшка, тот самый Николай, о котором я тебе писала в прошлом году. Мой офицер для особых поручений и связанный в армии. Как видишь, уже майор». «О, понимаю». Старичок наклонился вперед и протянул руку. Дронов принял рукопожатие. «Николай Петрович, очень рад знакомству. Я, Готфрид Беккер, директор 5-го отдела Имперского министерства государственной безопасности. И он мне, не дядя, если что», добавила Анастасия, воздев палец. «Наша степень родства очень отдаленная и запутанная. Но у дядюшки нет детей и племянников, вот он и пытаюсь сделать Анастасию своей наследницей, а она отказывается», улыбнулся Готфрид. «В том, что полненький директор приходится рослой и сухощавой Насте лишь дальней родней», Дронов теперь усомнился, улыбки у них были очень похожие. Хотя у Беккера столь зловещего оскала не получалось, уж больно добродушное лицо с округлыми щеками. «У тебя слишком много денег, дядя», усмехнулась в ответ сыщица, откидываясь на спинку дивана и продолжая поглаживать Николаева плечо. «А если я стану богатой, то обленюсь, брошу службу и растолстею, как ты. Я ведь себя знаю. Но давайте к делу, раз уже познакомились. Ты считаешь, нам обязательно нужно попасть на прием в посольстве?» «Да», кивнул Готфрид. «Это первый прием, который устраивает князь Ливен на новой должности. В посольстве соберется множество важных людей, которых вам обоим не помешает знать в лицо. В иное время вы едва ли застанете их всех в одном помещении. Значит, едем в посольство», подал наконец голос Николай, несколько придавленный новыми знаниями о родственных связях подруги. «Нет», мотнула подбородком Настя, опередив Беккера, «мы едем в гостиницу, но у нас мало времени. Если мы сейчас заявимся на прием, Россию обвинят в применении газового оружия». Сыщица отпустила плечо Николая. «Когда ты последний раз был в душе?» «Вот то-то, думаю, часа нам хватит. Горячая вода, мыло, гардеробная, то, что нужно в первую очередь». «Я права», она перевела взгляд на дядю. «Да», подтвердил тот, «я везу вас в жандарма, это в районе Виддинг, ведомственная гостиница для средних чинов полиции, вам там забронирован номер, с ванной комнатой, разумеется. Прием у посла кончится не раньше полуночи, торжественная часть вам не интересна, успеете ко второй половине, экипаж будет вас ждать чуть в стороне от гостиницы, под видом извозчика».